Глава восьмая. Осматривая следы разрушений, Игнат напряженно размышлял, что произошло и к чему готовиться. Он перевел взгляд на толпу собравшихся на площади сверхов. Это явно были представители элиты, которые сейчас что-то выясняли. Но с такого расстояния связаться с ними по мысли связи было нереально. Игнат повернулся к пилотам. «Я заметил разрушение в лагере сверхов», — сказал он. «Что-то случилось?» Пилоты переглянулись друг с другом, явно думая, что ответить. Наконец, один из них повернулся к Хаоситу. «Да, сэр», — осторожно произнес он. «Какая-то потасовка между отрядами. Подробностей не знаем, мы не суем нос в дела суперов». «Потасовка?» В изумлении поднял брови Игнат, плохо представляя себе, что могли не поделить элитные сверхи. Он знал, что бытие хаоситом иногда дестабилизирует психику. Но здесь собрались не какие-нибудь случайные люди. Основная часть отрядов — опытные военные, которые даже после обретения силы умели держать себя в руках. Игнат уже много раз бывал на разных базах. И именно элита там всегда была самой дисциплинированной. «Ладно», — подумал он, — «придется глянуть своими глазами». Вертолет как раз миновал лагерь, подлетев к авиапарку, где и пошел на посадку. Вскоре машина коснулась земли. Игнат закинул за спину рюкзак с бамбиком, откатил дверь и выпрыгнул из машины. Махнув напоследок пилотом рукой, он немедленно направился к расположению элитных отрядов. Перед особняками находилась небольшая площадь, где сейчас и собрались представители спецотрядов из разных стран. В ту сторону и направился Игнат. Уже на подходе он обнаружил, что зона расположения взята в оцепление солдатами из армейских соединений, что попроще. Те переговаривались друг с другом, наблюдая за что-то выяснявшими сверхами. «Ай, да что, блядь, происходит?» — нахмурился Игнат. Миновав оцепление, он подошел вплотную к толпе сверхов. Большинство просто наблюдали за чем-то происходящим в центре. Как раз оттуда слышался разговор на повышенных тонах. Наконец хаосит подошел достаточно близко, чтобы расслышать слова. «Из-за этих ублюдков три наших человека в критическом состоянии!» Долетел до него крик полной ярости. «Почему их еще не наказали? Да их давно надо было поставить к стенке и решить вопрос!» Протолкавшись ближе к центру, Игнат в первую очередь обратил внимание на смуглокожего мужчину с аккуратной бородой. Крича, тот указывал пальцем стоящую напротив крупную женщину. Последняя стояла с презрительным выражением лица, скрестив руки на груди. Стоящие за спиной бородача боевики, видимо, члены его отряда, пребывали в крайне напряженном состоянии. Кажется, они были готовы в любой момент вступить в битву. Впрочем, женщина также была не одна, поддерживаемая своими напарниками. Между всеми участниками конфликта в качестве миротворца стоял Хаммер. Похоже, только его присутствие удерживало происходящее от перехода в горячую фазу. «Никакого самосуда!» — произнес американец. «Делом займется военная полиция. Я уже отправил запрос. Не забывайте, кто мы и где находимся». По рядам элиты прошел ропот явного недовольства. Кажется, многие были согласны с бородачом, желая наказать провинившихся немедленно. Так что слова американца не устроили никого. И что удивительно, даже женщину и ее отряд, которых он защищал от самосуда. «Никто здесь не имеет права судить нас», — резко высказалась она. «Мы уезжаем из лагеря немедленно и едем домой. Дело будут рассматривать в моей родной стране». Ее слова вызвали еще большее бурление и всплеск негативных эмоций. Бородач тут же высказал общую мысль. «Да она хочет свалить в свою ублюдскую Ирландию и заныкаться!» На эмоциях зарычал бородач. «Там ее здоровенную сраку прикроют отсюда!» Женщина и правда, напоминавшая фигурой шкаф, лишь ощерилась, но ничего не ответила на оскорбление. Кажется, ей даже доставляло удовольствие возможность безнаказанно злить такую толпу. Игнат решил сразу не лезть, чтобы не наломать дров, ведь подробности дела были ему неизвестны. Он взглядом отыскал Рафаль, стоящую неподалеку от американца, и через мысли-речь спросил, что случилось. «Боевики маялись от безделия», — недовольно заметила женщина. «Вот и домаялись». «А конкретнее?» — уточнил Игнат. «Ночью они, видимо, резались то ли в покер, то ли еще во что», — начала рассказывать француженка. «Играли на дары и расходники. В итоге вон того идиота за спиной ирландки уличили в шулерстве». Игнат повернул голову, найдя взглядом искомого. Довольно смазливый молодой мужчина стоял за спиной своей командирши. Он явно испытывал страх, но с каждой минутой все больше успокаивался, видимо, понимая, что дело сошло ему с рук. «За него вступились напарники», — продолжила объяснять Рафаль. «Произошла схватка. Эти мудаки натворили делов, развалили здание и здорово покалечили людей». «То есть бородача и его команду мало того, что обдурили, так потом еще и бока намяли?» — подвел итог Игнат. «Ну, в целом так», — согласилась Рафаль. «А почему так много разрушений?» — не понял Игнат. «У вас тут будто полноценное побоище произошло». «Еще несколько групп поняли, что их обманули, и пришли требовать проигранное», — произнесла Рафаль. «Если бы Хаммер с остальными не подоспели, этих чокнутых ирландцев разорвали бы на куски». «Ха, яйца у этой бабы определенно есть». Хмыкнул Игнат, глядя, как спокойно, с некоторой наглецой, стоит шкафоподобная женщина перед лицом толпы. В остальном ситуация была действительно проблемная. Хаммер не мог допустить самосуда, ибо это стало бы началом анархии в рядах сверхов. С другой стороны, если ирландку отпустят в родную страну, там действительно все спустят на тормозах. Они и ее отряд останутся безнаказанными. Это понимали все присутствующие, а потому градус конфликта продолжал повышаться. «Похоже, пришло время вмешаться», — подумал Игнат. «Нельзя допустить бойню». Игнат мысленно порадовался, что у него было несколько дней прийти в себя после битвы с тварями Абалима. Хоть ментальная травма и не прошла полностью, силы были восстановлены. «Всем молчать!» Слова, сдобренные ментальным давлением, быстро погасили недовольный ропот. В полной тишине Игнат прошел к центру конфликта. «Я главный представитель Терры», — произнес он. «Организации, созданной прежде всего для расследования и прекращения беззаконий, совершаемых людьми со сверхспособностями. Наши полномочия подтверждены в том числе и правительством Ирландии». О том, сотрудничают ли с Террой власти Ирландии, Игнат на самом деле понятия не имел. Однако не знала об этом и грузная ирландка. Разумеется, нахрапистая баба тут же пошла в наступление и, к удивлению Игната, вывернулась довольно грамотно. «Раз уполномочен», — кивнула женщина, — «то в Ирландии мы тебя и подождем. У нас предписание вернуться». Она махнула какой-то бумажкой. Игнат даже ускорил разум, чтобы быстро обдумать ситуацию. С одной стороны, он легко мог силой удержать наглую бабу и ее прощелык на месте. С другой, а надо ли? Он не испытывал желания тратить время на возню со следствием и судом. Суд над своими прямо на войне едва ли пойдет на пользу духу людей. Да и Игнат не желал делать себе репутацию особиста. Но и просто отпускать их могло быть чревато. Одним словом, ситуация была с множеством проблем. «Можете валить», — произнес он после некоторой паузы. «Ха!» Баба, имени которой он так и не узнал, обернувшись к своим напарникам, довольно фыркнула. Похоже, она считала, что легко вывернулась, однако Игнат еще не закончил. «Только не радуйтесь рано», — добавил он. «Придет время, из-под земли достану и заставлю заплатить за содеянное». Он сказал это достаточно громко, давая обещание перед всеми, что доведет дело до конца. И, судя по эмоциям, никто не принял это как шутку. Долгая работа над репутацией, наконец, приносила плоды. Ирландка слегка спала с лица, ощутив всю серьезность намерений Игната. Возможно, от другого она бы не приняла угрозу всерьез, но не от Игната. Тем более, Игнат и не лгал. Не говоря больше ни слова, женщина махнула рукой своим. Все вместе они протолкались через толпу. Благо, все остыли, и больше никаких потасовок не намечалось. «Ай, спасибо, что помог», — подошел хмурый Хаммер. «А то последние дни были не из простых». «Что-то еще случилось?» — повернулся к нему Игнат. «Дисциплина страдает», — кивнул Хаммер. «Было много мелких случаев, где я разобрался, но это стало действительно проблемой». «Это все из-за безделья», — произнес подошедший вместе с Рафаль Штейгер. «Привет, Холод». Игнат кивнул, размышляя над ситуацией. В целом он был согласен с этим мнением. «Чертовы хаоситы», — подумал он. «Полез гонор, что ли? Или с победы расслабились?» Изменения после краха Абалима ощутили все. Враг явно сдал, что могло подействовать расхолаживающе на людей, ранее мотивированных сражаться за родной мир. «Ладно, с этими пока решили, пусть валят», — произнес он. «Еще какие новости есть? Что там с нашими делами?» Он имел в виду удержание отрядов сверхов здесь, на Альте, под единым управлением Терры. Хотя в свете произошедшего надежды Игната здорово поблекли, и он уже был готов услышать плохие вести. Однако Хаммер, занятый контролем за порядком, пока не завершил свою миссию, и давать какой-либо однозначный ответ поостерегся. К особняку, где находились его покои, Кедров шел не в самом положительном настроении. Его желание сконцентрировать вокруг себя силу из элитных сверхов Земли таяло на глазах. Мало того, что это было трудно решить с точки зрения организации. Едва ли государства пожелают отдавать своих лучших бойцов. Проблема нарисовалась совсем с другой стороны. Почувствовавшие свободу хаоситы проявили свою нестабильную психику. «Ладно, не стоит отказываться от этой идеи раньше времени», — подумал он. «Тем более у меня вырисовывался свой путь к силе». И все же он не мог избавиться от чувства разочарования. Неужели все так просто распадется? Вернувшись в свой номер, Игнат первым делом разделся и пошел ополоснуться. Знатные альтийцы, у которых отняли этот особняк, отстроили шикарные купальни. Сейчас ими наслаждались земляне. Омывшись, мужчина, не мудрствуя лукаво, просто лег спать. Прошедшие несколько дней он потратил на общение с консулом и систематизирование информации. Сейчас ему хотелось просто отдохнуть в комфорте. Однако утренняя история имела свои последствия, с которыми Игнат скоро столкнулся. Он проспал до вечера. После получения ментальной травмы продолжительность его сна резко выросла, поэтому Игнат проснулся только к закату, да и то потому, что его разбудили. Послышался стук в дверь. Нетерпеливый и громкий стук говорил о том, что неизвестный торопится. Учитывая, что все знали, кто живет в этих покоях, повод точно был серьезный. «Да», — произнес Игнат. «Господин чемпион, сэр!» Судя по уставщине, обращался какой-то обычный военный. «Вас просят в штаб!» «Кто просит?» — нахмурился Игнат. Подрываться по прихоти какой-то штабной крысы совсем не хотелось. «Прибыли какие-то шишки с Терры, сэр!» — перешел на свойский язык военный. «Вас просят!» «Шишки с Терры?» Игнат мгновенно выбросил сон из головы. «Сейчас буду!» — ответил он, немедленно начав одеваться. Он собрался в темпе, подумав, свистнул с собой бамбика и покинул покои. На улице темнело. Отряды сверхов разбились по кучкам и занимались своими делами. Кто-то травил байки, кто-то пил, иные играли в азартные игры. Наблюдая за этим краем глаза, Игнат мысленно подтвердил правоту мнения насчет безделья. Не зря в армии ходила полушуточная пословица «безделье — худший враг солдата». Ничем не занятые люди при оружии способствуют возникновению проблем. Однако здесь собрались не пустоголовые срочники. «Сначала узнаю, кто и зачем сюда приехал из Терры», — подумал он. «А пока думать над проблемой нет смысла». Вскоре он уже приближался к цели. Под штаб заняли крупное каменное здание недалеко от разрушенного дворца. Уже на подходе Игнат вычленил знакомую сигнатуру. «Мур?» — отметил он. «Интересно, с чем приехал?» Учитывая, что с ним Игнат общался лучше всех, неудивительно, что побеседовать с чемпионом явился именно он. Однако американец не выглядел любителем острых ощущений, чтобы без весомой причины лезть в мир, охваченный войной. А значит, приехал он по серьезному поводу. Игната встретили и тут же проводили в кабинет, где ожидал американец. Едва Кедров вошел, тот отправил охрану в коридор, видимо, желая переговорить без лишних ушей. «Добрый вечер», — произнес он, пристально рассматривая Игната. «Рад вас видеть. Как дела?» «Добрый. Давайте без ваших расшаркиваний», — кивнул Игнат. «Я вижу, вы приехали не просто так. Лучше сразу к делу». Американец показал рукой на роскошное кресло. Не став возражать, Игнат сел. «Хорошо», — кивнул американец. «В общем, у меня все по классике. Есть хорошая новость и плохая». Хаосид взглядом дал понять, что тот поторапливался. Мур не стал играть в «выбери новость» и сразу приступил к докладу. «Прямо сейчас в Терре проходит бурное обсуждение между составом директоров и представителями государств», — перешел он на официальный тон. «Все выделенные для вашего штурма отряды хотят перевести под юрисдикцию Терры». Наверное, Игнат все же не удержал лица, показав удивление. То, о чем он думал только в теории, так просто преподносили ему на блюдечке с голубой каемочкой? Как это возможно? «Само назначение еще не оформили», — добавил Мур. «Но будьте уверены, мы придем к единой договоренности. Я приехал сказать заранее, чтобы новость не застала вас врасплох. Ах, да, разумеется, командование тоже поручается вам». Игнат подавил удивление, но внутренне был ни много ни мало шокирован этой странной халявой. «Такое возможно только в одном случае», — ответил сам на свой вопрос Хаосид. «Если где-то там спрятана куча дерьма». «Я так понимаю, это была хорошая новость, и сейчас будет плохая», — сказал он. Мур тяжело вздохнул, будто готовясь нырнуть в полынью, и кивнул. «Да», — наконец произнес он. «Вы, наверное, знаете, что моральное состояние всех суперов находится под наблюдением, верно? Так вот, в последнее время мозголомы бьют тревогу. Они и раньше замечали, что у фронтовиков много отклонений. Но после последней битвы состояние отрядов, расквартированных здесь, пересекло все допустимые нормы». «Подождите», — поморщился Игнат. «Любой сверх — это одно ходячее психическое расстройство. Давайте конкретнее». «Конкретнее? Не знаю. Что-то вроде посттравматического синдрома и чего-то еще», — нахмурился Мур. «Изменения в их психике делают их опасными для общества». Игнат нахмурился, в целом понимая, о чем он говорит. Война стремительно приближалась к финалу. Политики уже заглядывали в завтра, и то, что они там видели, похоже, им не нравилось. Что делать с ходячими ядерными бомбами в мирной жизни? Например, один «Хаммер» может за день уничтожить небольшой городок. Его щит, скорее всего, содержит полноценный артиллерийский обстрел. Что будет, если он сойдет с ума? А ведь были среди сверхов и те, кому даже сходить с ума не надо. Чувствуя пропасть между собой и людьми, большинство просто не захочет отказываться от использования способностей. боевых способностей. «Ты сказал, что самая тяжелая ситуация у тех, кто был со мной в битве против Башка?» — уточнил Игнат. «Этот момент беспокоил более всего, потому что перекликался с собственными беспокойствами. Битва с Башком не прошла без последствий». Мур кивнул. «По сравнению с другими фронтами, у вас наблюдается наиболее настораживающая динамика», — произнес он. «Я не разбираюсь. Прочитайте, если желаете». Американец открыл свой кейс, покопался в нем и протянул Игнату кипу документов. «Значит, дома нас видеть не хотят», — протянул Игнат, принимая бумаги. Он задумался. «Вполне вероятно, что проблему раздули. Назревающий конфликт между старыми властями и новой волной сверхлюдей никуда не делся. Внешний враг на время заморозил эту проблему, но сейчас все потихоньку начало вскрываться. Однако и ложью слова Мура точно не были. Особенно Игната беспокоило уточнение о том, что именно здесь центр проблемы. Было ли это из-за участия в войне с Богом, или же просто от того, что собравшиеся здесь сверхи были максимально развитыми? В конце концов, Игнат и сам еще не излечился от ментального поражения. Возможно, он тоже подвергся негативному эффекту. Легкие помрачнения рассудка во время битвы в катакомбах могли быть тому доказательством. Пока он размышлял, Мур невесело усмехнулся. Фактически, американец признался, что от людей, воевавших за планету, отказались. Это было грустно. Но и своя логика в этом была. «Знаешь, что мне это напоминает?» — наконец понял Игнат. «Момент, когда США после войны в Ираке просто бросили оружие, и везти его обратно в страну было дороже, чем сделать новое. Проще отправить нас куда подальше, чем пытаться вернуть домой и менять ради сверхов устои старого мира». Мур промолчал. Игнат его понимал. На Земле уже ощутили скорую победу и готовились зажить лучше прежнего. Вот только что делать на очищенной от тварей Земле со сверхлюдьми, способными лишь убивать, когда наконец-то впереди забрезжила надежда на мирную жизнь? «Кстати», — сказал Игнат, — «сегодня утром группа сверхов из Ирландии...» «Знаю», — остановил его Мур. «Именно поэтому я и приехал раньше, чем хотел. Понимаю, что весть звучит не очень, но... Знаете, Игнат, во всем есть свои положительные стороны. Для нас это очередная ступень вверх, и нам надо как можно скорее доказать, что Терра способна выполнять обязательства». «А ирландцы?» — спросил Игнат, уже понимая, к чему ведет собеседник. «Станут показательным примером», — многозначительно шевельнул бровью Мур. «Хм», — прищурился Хасид. «Что же, значит, будем работать». Еще недавно ему казалось, что человечество превратилось в монолитный щит. Однако стоило внешним проблемам пойти на спад, как этот щит дал трещину. Люди снова были готовы делить власть и избавляться от конкурентов любыми доступными способами. И Игнату теперь предстояло сыграть не последнюю роль во всем этом.